Глава 11. Сила слова. Посовещавшись, в Ревеньере мы встали к причалу, уплатив за это из корабельной кассы, обнаруженной на борту новой Мелиссы. Денег там оказалось немного. Либо не баловали изнердийские власти капитанов своих кораблей, либо прежний капитан имел скверную привычку держать деньги в тайнике, который нам не удалось обнаружить. Швартовались с отдачей якоря на подходе к пирсу. Пригодится, если придется срочно покидать порт. Выбираешь якорный канат, и корабль разворачивается носом на выход из гавани. А если повезет и ветер от берега, то выходить можно с уже распущенными парусами. Еще пришлось заплатить двум баркасам за помощь в швартовке. Это не на современных теплоходах. Стоп-машина, малый назад. Плюс подруливающее устройство. Справились без моей помощи. Толку от меня нет. Я же размышлял о том, что ни на рейде, ни у причала в порту Ревеньеры аж Ганды и Гес не оказалось. Слишком характерное у этого корабля очертание. Бизань почти вплотную к гроту, так что не спутать даже мне. Либо мы ее обогнали, что маловероятно, либо она уже ушла. Когда закончилась швартовка, почти стемнело. Но мы отправились на берег в поисках человека, который обладал бы нужной нам информацией. В здании, где размещались портовые власти, уже никого не было. На мой требовательный стук никто не ответил. В первой попавшейся портовой таверне нам встретился невзрачный человечек с неопрятной бороденкой, который за весьма скромную сумму поведал, что Ашганда Гес действительно была в Ревеньере, но вышла в море еще утром. Куда ушла, он не знает. Но если бы знал, то непременно бы нам поведал за столь же небольшое вознаграждение. И Прошка потух. Потух так, что на него было больно смотреть. Погоди, Проухв. Есть у нас еще две маленькие надежды. Во-первых, завтра утром мы попробуем найти кого-нибудь из начальников порта, и, возможно, он будет знать, куда именно ушел корабль. А во-вторых, мы можем случайно обнаружить Мириам на местном невольничьем рынке. Вдруг девушка уже надоела Джоугу, и он решил от нее избавиться. Словом, утро вечера мудренее. Мы возвращались в порт прямой дорогой, проходя между каких-то лачуг. Настроение было самое поганое. Я не знал, что делать дальше, если Мириам не будет среди рабынь на рынке. Нельзя до бесконечности гоняться за Мириам, узнавая в очередном порту, что Ашганда Гес уже ушла или что никто ее здесь даже не видел. Самым разумным решением будет вернуться в Империю и уже оттуда вести поиски девушки. И все же обидно. Чертовски обидно. На свадьбу я опоздал бы даже в том случае, если бы сел на борт попутного корабля Вагуайла. Теперь остается надеяться только на то, что Янианна поймет меня и простит. Хотя трудно будет понять и простить человека, пустившегося в погоню за другой женщиной, вместо того, чтобы вернуться домой как можно быстрее. А после того, как нам не удалось найти Мириам, мне и самому будет трудно оправдаться. Ладно, завтрашний день все решит. Вдруг Джоук отправился в какой-нибудь порт, лежащий по пути в Империю. Когда до меня донесся тоненький голосок, произнесший «Ваша светлость», я остановился так резко, что следовавший за мной Проух чуть не снес меня с ног. Нет, мне не могло этого показаться, потому что у Прошки был такой вид, что сразу становилось понятным. Он слышал тоже. В это время мы проходили мимо таверны явно невысокого пошиба. У одного из освещенных окон стояла группа мужчин, и среди этих людей, далеко не интеллигентного вида, была Мириам. По-моему, я дважды протер глаза, настолько это было неожиданно. Один из мужчин с бритой головой и аккуратной шкиперской бородкой по-хозяйски шарил у девушки за пазухой, проверяя, все ли там на месте. Мириам, затаив дыхание, умоляюще смотрела на меня. «Так, их 8 человек, и все они вооружены. Я тоже не один, нас 4. Со мной отправились Фер Груэнуа, Стимали Уен и Прошка. Проухв застыл в напряжении, как натянутая тетива лука. Только скажи Ату, и сразу начнется. Но одного его будет мало. Стимали Уен не боец. Он и пошел-то с нами так, на всякий случай, как знаток нескольких языков. Конечно, шпагу в руках держать он умеет. Да только в этой ситуации шпага особо не поможет. Но все это мелочи. Главное, что мы ее нашли, и теперь осталось только договориться. Если дело дойдет до денег, так я все пушки с Мелиссы отдам, все до единой. А они ужас как дороги. «Господа!» — обратился я ко всем, но смотрел на бородача, возомнившего себя мамологом Мануалом. «Мы, к сожалению, не в Империи, где властвуют закон и порядок, даже удивительный для текущей исторической эпохи. И то, что трое из нас носят шпаги, для этих людей не имеет почти никакого значения. Особенно здесь, в порту, куда и стража ночью зачастую опасается заглядывать. «Господа, это...» Я указал пальцем на девушку. «Мое!» «Именно так, в среднем роде. Чтобы не было ничего, кроме желания собственника вернуть свою собственность. Девицу украли у меня в Гастледере. За ней мы сюда и прибыли». Вполне может быть, что они не знали о существовании такого мелкого городка, как Агуайла. Но о Гастледере слышали точно. И то, что от него до Ревеньеры больше недели плавания, тоже должно о чем-то говорить. «Я понимаю, что просто забрать ее у вас будет с моей стороны не слишком благородно. И поэтому предлагаю вам два варианта. Вариант первый, конечно же, деньги. И второй вариант. Я беру вас в свою команду. Слово за вами». Сейчас незачем много говорить. По-моему, я достаточно ясно дал им понять, что эта девушка мне нужна, и от своего намерения вернуть ее я не отступлюсь. И то, что я предложил им работу, тоже далеко не самая глупая мысль. Люди нам нужны. В любом случае, нам придется решать проблему с недостающими членами экипажа завтра с утра, как бы ни пошли дела дальше. Эти парни — моряки. Их не спутаешь ни с крестьянами, ни с погонщиками мулов, ни с собравшимися на корпоратив горшечниками. Разве что не нужна им работа. Но и здесь есть вариант переманить их к себе, посулив более высокую оплату. Я облегченно выдохнул, когда бородач подтолкнул Мириам по направлению ко мне. Видимо, он слегка не рассчитал своих сил, потому что я едва успел поймать девушку. Я прижал голову Мириам к своей груди, погладил по волосам и левой рукой убрал ее за спину. Там Прошка. Он в шаге за моим левым плечом. Всегда так было. Девушка юркнула за широкую Прошкину спину. Ну вот, никакой благодарности. Могла бы и спасибо сказать, и даже в щеку поцеловать. Воспитывать и воспитывать тебя еще, девочка. Повстречавшиеся нам люди переглянулись между собой, что-то вполголоса обсуждая. Хорошо все-таки получилось. В голове у меня вертелась заготовленная фраза, та, что я таки не стал озвучивать. «Я забираю девушку себе, а взамен оставляю вам ваши жизни». Звучало весьма пафосно, но как раз в духе времени. Вот только тогда без крови бы дело точно не обошлось. Их раздумья понятны. Соблазнительно, конечно, получить деньги. Но не выгляжу я человеком, который может выложить много денег. А мои мысли им неизвестны. Надо, кстати, как-то решить этот вопрос. Прямо завтра и решить. Встречают все-таки по одежке и судят по ней. И не только обо мне. Наконец, бородач, которого, как оказалось, звали Оливьер Гентье, поинтересовался. «Мы хотели бы знать, на каком именно корабле господин желает предложить нам работу. На Коутнере Мелисса, на котором господин Фер Груенуа имеет честь быть капитаном». И я кивком указал на Фреда. «Для начала вы поможете нам довести Мелиссу в Империю. Об оплате договоримся. И еще, в Империи вы получите дополнительное вознаграждение. Мы сейчас очень нуждаемся в опытных моряках». Еще пару минут рассуждений на незнакомом мне языке. Я взглянул на Стима Леуена, но тот оставался совершенно бесстрастным, хотя язык этот он явно понимал и показал мне это, сделав едва уловимый жест ладонью. «Коутнер в порту только один и пришел сегодня вечером под незнакомым мне флагом и очень похож на один из кораблей Изнерда. Вы не изнердийцы». И Гентье замолчал в ожидании ответа. «А кто сказал, что мне в экипаж нужны недалекие дураки?» Это на самом деле так. Мелисса до недавнего времени имела другое название и действительно ходила под флагом Изнерда. Потом случилось так, что наш корабль погиб, и тут как нельзя кстати подвернулся Коутнер. Что ж, парни, если вы боитесь последствий того, о чем только что услышали, в таком случае расплачиваться будем деньгами, но Мириам я не отдам. И снова короткие переговоры на незнакомом языке. В этом случае обычной платы будет недостаточно. Озвучил общее решение все тот же Оливер. «Договоримся. Пойдемте, время позднее, а мы сегодня забыли поужинать. Вот за ужином все и обговорим. Даю слово, платой вы останетесь довольны». Я шел и размышлял, как же все удачно получилось. И Мириам нашлась, и люди. Пусть их и сейчас не хватает, но 8 опытных моряков сразу. Это опять удача, и как бы ее не спугнуть. Прошка шел впереди, держа Мириам за руку. И в темноте они выглядели так, как будто неразумный родитель решил прогулять по ночному порту свою малолетнюю дочь. Они разговаривали между собой, и им не было дела ни до кого. Они даже голос не понижали, не беспокоясь, что их кто-нибудь услышит. Вернее, говорила одна Мириам, а Прошка лишь кивал головой. И вряд ли он вникал во все, что она ему рассказывала. Он просто слушал ее голос, как слушают музыку, и все. «Букашечка мой, ты даже не представляешь, как мне было страшно. Я ведь не выходила никуда и даже дверь не открывала. А потом дверь вдруг сама открылась. А этот Джоук, он такой злой. Ты знаешь, Прошечка, моя мама была ворожьей, настоящей колдуньей. Я тебе рассказывала. Она людей лечила всякими травами и наговорами. И меня немножко учила. Я смеялась еще тогда. Говорила, что мне такое не надо будет. Есть особый наговор, чтобы у мужчины ничего не получилось, если мне не захочется. Джоук пришел, а я сидела, бубнила нужные слова, и у него ничего не получилось. Я так боялась, что он меня отдаст своим людям, а у меня тогда ничего не выйдет, потому что это как зубную боль заговаривать. У всех сразу нельзя, по одному только. Джоук злился и меня ударил. Больно так. Он говорил, что с женщинами у него всегда все хорошо было, а я настоящая ведьма. Потом он меня хотел своему помощнику отдать, только тот отказался. Он сказал, что не хочет, чтобы у него все как у самого Джоука было. И еще сказал, что меня нужно в кости проиграть, чтобы у Джоука все опять стало хорошо. Вот этот тип с черной бородой меня и выиграл. Оливер, который шел рядом со мной, тоже слышал слова Мириам. И как-то так получилось, что он сразу же отстал, замедлив шаг. Оно и понятно. Любому нормальному мужику немного не по себе будет таких разговоров. Особенно если учесть, что это он выиграл Мириам в кости. А Мириам все говорила и говорила, пытаясь выговорить весь свой страх, что накопился за эти дни. «Только ты не подумай, Прошечка. У меня совсем-совсем ничего не было. Честное-пречестное слово, ты мне веришь?» И она заглядывала ему в лицо. «А как твои раны? Тебе сидеть уже не больно?» Я шел и думал. «Даже если ты и врешь, девочка, все равно ты ни в чем не виновата. А Прошка безумно рад был бы снова тебя увидеть, даже если бы вытащил прямо из борделя, потому что ты оказалась бы там не по зову сердца. И еще думал о том, что теперь можно возвращаться. Набрать бы еще человек 10, да свежими продуктами запастись. Вином, зеленью и галет нормальных. Ведь тем, что у нас есть, прямая дорога за борт, потому что они из плохо обмолоченной ржи. И дело здесь не в том, что я привык трапезничать в императорском дворце, а в грибке-паразите спорынье. Любит спорынья рожь, а при плохом обмолоте остается много зараженного ей зерна, того самого, из которого потом галлюциноген научится добывать. Иной раз после такого хлебушка целыми деревнями ведьм ловили. Да еще и ядовита она, помимо всего прочего. И уж не из-за спорыньи ли клятвенно потом уверяли моряки, что видели гигантских морских змеев, летучего голландца и прочие чудеса. В этом мире тоже хватает рассказов о всяких морских чудовищах. Так, может, и причина одна и та же? С людьми Оливер Гентье обещал помочь, сразу оговорившись, что вряд ли нам получится найти их больше десятка. Да и то при почти невероятном везении. Причин тому несколько. И самое главное — Мелисса, бывший корабль Изнерда. Да что же с этими изнердийцами такое, если у всех колени начинают дрожать при одном упоминании о них?